Глава 7. Украдкой. Вторник, 19 декабря, 14:20. Офицер полиции Эрик Хансейт пробыл на Шпицбергене уже 2 месяца, когда к нему, наконец, присоединилась жена. Она долго колебалась, не могла решиться, но, сидя в самолете до Лонгейра, сомневаться было уже поздно. Что-то изменилось. Поначалу ей казалось, что все дело в самом месте, холоде, темноте и грандиозных пейзажах. Когда она сошла с трапа самолета и увидала гигантские ангары пассажиров, которые, как цепочка муравьев, потянулись в сторону дверцы по соседству с огромными воротами, ее на мгновение охватила паника. Клубы дыма поднимались от машин, которые стояли с работающими двигателями, огни аэродрома ослепили ее. В первый момент она не увидела ничего вокруг, только черную стену. Все это выглядело как сцена военного фильма, где действие происходит в какой-то далекой стране. Так что сначала она даже не заметила обжигающего ледяного ветра. Он встретил ее в зале прилета, обнял и погладил по спине, как будто пытаясь ее согреть. «Ты что же, все время ходишь в форме?» — удивилась она. Он казался ей чужим. Он улыбнулся ей широкой приветственной улыбкой, дружелюбно, как гостю. «Ну, на Шпицбергене это обычное дело, к тому же это не совсем форма». Он провел рукой по черной зимней куртке с губернаторской эмблемой на одном плече. Они стояли у багажной ленты в примитивном зале с бетонным полом и дощатыми стенами, которые когда-то были белыми. Ее чемоданы выгрузили одними из последних. Он вынес их к большому черному автомобилю с белой надписью «Губернатор» по бокам. Он оживленно болтал, рассказывал ей, что они будут делать, что он взял отгул на остаток дня и повезет ее сейчас в новую квартиру, которую им посчастливилось получить, что он еще и не перевез туда свои вещи из предыдущего жилища, она сама может решить, как обставить их новый дом. При этом он постоянно озирался. «Ты еще кого-то ждешь?» — спросила она. Они поехали в направлении Лонгейра по узкой грязной дороге. И тут она увидала горы, нависающие над ними, подобно лицам гигантов, которые наклонились разглядеть мелких насекомых, и фьорд, белый и плоский, как ковер, ошеломляюще огромный. Поселение далеко впереди, казалось, вцепилось в скалы, боясь свалиться на лед. Дорога велась вдоль этой бесконечной равнины, но она заметила также несколько домов на другой стороне фьорда. «Там кто-то живет?» — спросила она удивленно. «В тех домах? Нет, это просто старые развалюхи. Остатки английской шахты начала века. Сейчас там никто не живет». И вот взгляду открылась широкая долина, в которой лежал город, где ей предстояло жить, возможно, не один год. Он посмотрел на нее, когда они проехали причал, и по правую руку перед ними развернулся Лонгейр. «Красиво, да? Похоже на бриллиант в оправе, правда? Все эти переливы огней». Но она ничего не ответила, потому что арктический городок показался ей пустынным и ненастоящим. Как будто он появился тут ненадолго и вскоре исчезнет под лавиной. Они долго ехали вверх по холму между рядами красных таунхаусов. Он остановил все одного из них почти на самой вершине холма. Дом был погружен во тьму, ступеньки крыльца замело снегом. «Прости», — начал оправдываться он, — «мне бы следовало хотя бы почистить крыльцо. Просто понимаешь, я живу в комнате в здании администрации. Одному так было проще. И фонарь, кажись, сломался». Они запрокинули головы и уставились на неработающую лампу. У него ушла пара минут на то, чтобы очистить ступеньки, но она уже успела продрогнуть в своем новом пуховике. Чемоданы стояли рядом, она чувствовала себя совсем беспомощной, но он легко взбежал на крыльцо и отомкнул дверь. Красавчик в черной куртке. Почему ему не холодно? Она схватила один из чемоданов и поволокла его через дорогу. «Нет, нет, позволь мне». И вот они внутри. Он нажал выключатель. Ничего не произошло. Что, и тут нет света? Они прошли на ощупь через темную прихожую и поднялись по лестнице на второй этаж, где уличный фонарь с другой стороны дома светил в окно, отбрасывая на ступеньки черные тени. Зашли в гостиную, он опустил чемоданы, но свет не включался и там. И было холодно. Маленькое облачко пара вылетело у него изо рта, когда он заговорил. «Фрёйдис, дорогая, прости, кажись, я забыл позвонить коммунальщикам и попросить их подключить электричество». Он забежал на кухню и стал открывать шкафчики один за другим. Ему повезло найти свечку, которую он поставил в кружку и поджег зажигалкой. Так-то лучше, поуютнее. Ты носишь с собой зажигалку? Курить начал, что ли? Он обернулся, сделанно бодрой и вежливой улыбкой на губах. Знаешь что, я сейчас поеду в офис и позвоню в коммунальную службу. Они в момент все подключат. Ты побудь пока здесь, а я заеду в магазин и куплю немного еды. Он выскочил за дверь и сбежал вниз по лестнице, не дав ей опомниться и запротестовать. Она ушла в гостиную и уселась на чемодан. Другой мебели там не было. Он не жил в этом доме. Посидев несколько минут, она встала и пошла осматривать комнаты. Нигде никакой мебели, только холод и темнота. Она поняла, что что-то было не так, что ее здесь не ждали. Рождество в Лунгере всегда праздновали очень душевно, и этот год не стал исключением. Рождественское богослужение было, как обычно, трогательно красивым, а церковь полна народа, детский хор пел довольно пристойно, несмотря на то, что самым маленьким певцам из детского сада, как всегда, больше нравилось гримасничать, чем петь. Это вызывало смех, который временами почти заглушал пение. Люди сидели на скамьях, родом из 70-х, сиденьями, обтянутыми зелеными шерстяными сукнами, от которых чесались задницы. Фрёйдис, сидевший рядом с сотрудниками администрации и супругами, хор казался чудесным. Дети в своих лучших нарядах, с торжественными минами и сияющими глазами, и старый шахтер с обожженным лицом, стоявший перед ними, как высокое темное дерево. В этом году Пьер Лейквик придерживался тщательно подобранного репертуара и пел псалмы, предложенные священником. Его невероятно ясный тенор расходился волнами под сводами строгого церковного зала. Елка мерцала огоньками, сладко пахли цветы, прибывшие накануне бортом с материка. Люди улыбались Фрёдис, и она улыбалась им в ответ. Старожилы Лонгейра знали, что своим прекрасным голосом Пьер Лейквик отчасти был обязан ужасной трагедии, случившейся в шахте много лет назад. И прихожане на короткое время забывали, что зачастую принимали старого шахтера за городского сумасшедшего по причине обширных повреждений его мозга. Вернувшись из госпиталя на большой земле, он стал заикаться так сильно, что лишь немногие понимали его речь. Но в придачу к этому он получил абсолютный слух и необычайно красивый голос. Он не всегда соглашался продемонстрировать свои новые таланты, хоть на церковных, хоть на светских праздниках. Случалось, он внезапно переключался на более скабрёзный песенный материал, которого, увы, помнил немало. «Не стоит забывать, что у него не все в порядке с головой», осторожно вступались самые добрые. «На него нельзя сердиться, он ведь не со зла». Но не все соглашались терпеть одинокого бродягу, бесцельно шатавшегося по городу. «Он это нарочно», — говорили те, кому посчастливилось столкнуться с шахтером, когда он был в дурном расположении духа. «Пьер может быть весьма коварен. Не позволяйте ему себя провести, только от того, что вам его жаль». Но во время нынешней мессы все прошло гладко. Возможно, потому, что вместе с ним пел детский хор. Пьер Лейквик очень любил детей. За службой последовал прием в доме губернатора с глинтвейном и сладостями. А новогоднюю ночь чета Хансейдов встретила с друзьями мужа в ресторане отеля «Полар». Все громко болтали, смеялись, а Фрёдис даже подлила коньяк в кофе, хотя обычно не пила крепкого спиртного. В небе переливалось северное сияние, когда они возвращались в свой дом на вершине холма. Пятница, 5 января, 17:45. Уже в первые дни января стало ясно, что маленькому полицейскому участку серьезно не хватало сотрудников. Почти каждый вечер Эрику Хансейду приходилось задерживаться на работе, скопилось много дел, объяснял он. «Каких еще дел?» — осторожно спрашивала она. «Неужели на Шпицбергене так много преступности?» «Ну, мы не про все рассказываем газетчикам», — хмыкнул он из прихожей, надевая теплую черную куртку. В основном всякая мелочь, то снегоход украдут, то кто-то влезет в охотничий домик, драки, семейные скандалы и все такое. Но бумажной работы от этого не меньше. И на это надо время, сама понимаешь. Буду дома через пару часов. И он исчез за дверью. Его измена вскрылась случайно. Тех двух девиц, что ненароком его разоблачили, она знала только в лицо. Они стояли перед ней в очереди в кассу супермаркета и беззаботно болтали об одной дамочке, жене пилота местной авиации, которой не мешало бы присмотреть за собственным красавцем-мужем, вместо того, чтобы мутить с чужими. Возможно, она бы и не связала эти пустоголовые сплетни с Эриком, если бы одна из девиц не назвала его по имени. Но и тогда до нее дошло не сразу, а только когда одна из подружек, заметив Фрёдис, предостерегающе ткнула другую в бок. Она сделала вид, что ничего не случилось. Когда на кассе подошла ее очередь, она аккуратно выложила покупки на ленту, улыбнулась и заметила, что синоптики обещают оттепель. Подумать только, январский дождь на Шпицбергене, разве такое возможно? В первые дни января все как будто провалилось в глубокий темный колодец, из которого нельзя было выбраться. Возможно, по контрасту с рождественскими праздниками, когда город лежал, подобно уютному дому, любимой тетушке, укутанной в белое одеяло пушистого снега. Когда люди много и вкусно ели, часто были навеселе, бездельничали дома и ходили в гости. Для визита годился малейший повод. С такой полярной ночью можно было жить, если бы только так продолжалось и дальше. Но тут сказка резко закончилась, и настали будни. Эта полярная ночь была понурым, непредсказуемым третьим ликом зимы в местных широтах. И таких ликов у полярной зимы было еще немало. Изо дня в день картина за окном менялась. Пасмурный южный ветер поливал все дождем, который мгновенно превращался в лед и просачивался сквозь закрытые двери, заставляя людей сделать батареи погорячее или покинуть дров в камин. Тех счастливчиков, у кого был камин, но стоило выйти на улицу, и дождь обрушивался, как проклятие, на всех без разбору. Замерзшая земля почернела и поглотила весь дневной свет. Все валилось из рук, на работе и дома. Люди падали на диваны и дремали вплоть до вечера. Сотрудники администрации губернатора, зевая, приходили на работу и начинали день с приготовления больших термосов кофе. В остальное время они бродили по кабинетам и болтали друг с другом. Ну что новенького, ничего не слышно. Но никаких особых новостей не было. Ничего не происходило за черными зеркалами окон. Казалось, что весь Лонгер погрузился на 20 тысяч морских сажений на дно неизвестного океана. Всякая связь с внешним миром была потеряна, и все рассылаемые сигналы возвращались назад, подобно далекому эху. Фрёдис Хансейт и Тур Бергерют повстречались возле супермаркета в один из самых темных дней зимы. Было самое начало января. В витрине все еще висели рождественские украшения, запыленные и искусственные, как несдержанные обещания после затянувшегося праздника. Первый месяц года в Арктике может порадовать особой темной морозной красотой. Но в первые дни этого года случилось оттепель. Теплый атлантический воздух устремился в узкий коридор между двумя антициклонами и обрушил на арктический городок ледяной дождь. За какую-то пару часов землю укрыл толстый слой мерзлой жижи. От больших сугробов, возвышавшихся по обе стороны дороги, остались грязно-серые кучи, похожие на кости доисторического змеи-ящера. Пройти по городу пешком стало почти невозможно. Люди неуклюже шагали, широко расставив ноги, в страхе, что земля каждую секунду может уйти из-под ног. Фрёдис упала на выходе из супермаркета с полными пакетами еды в руках. Все, кто был поблизости, это видели. Кто-то даже улыбнулся, а она лежала. Ладони содраны об лёд, штаны моментально промокли. Покупки посыпались из пакетов и валялись вокруг. Он остановился и помог ей подняться. «Да это же Фрёдис Хансейт», — сказал он, сделанным удивлением в голосе. Она рассмеялась в ответ, в основном от смущения, а потом заплакала. «Фрёдис, ну что же вы, не ушиблись, Фрёдис, не надо!» Она вытерла слезы, а он помог ей отряхнуть одежду, собрать покупки и уложить их мокрые, облепленные грязным снегом, обратно в пакеты. Они зашли в кафе «Горняк», он поддерживал ее под руку, как будто она не твердо стояла на ногах. В помещении кафе царил полумрак, верхний свет потушили, только на столиках горели свечи. Было тепло, как оно всегда бывает в домах в это время года. Усадив ее за один из столиков в глубине зала, он подошел к стойке и заказал кофе и вафли со сливками и клубничным вареньем. Сначала она говорила, что не голодна, но кончилась тем, что съела все. Первое время они не знали, что сказать друг другу, кроме того, что погода ужасная, а по такому гололеду невозможно ходить. Фрёдис грела руки о чашку из толстого фарфора, вдыхая густой сладкий аромат кофе. Мужчина напротив нее был таким понятным и милым, с ним она чувствовала себя другим человеком. Постепенно они разговорились. Он удивился, как легко им удалось найти общий язык. На пороге кафе он жалел, что все это затеял. Недостаточно ли было поднять ее на ноги, собрать покупки и отряхнуть? Что, если их увидит кто-нибудь из его коллектива по эйрлифту? Он улыбнулся застенчивой фигурке на другом конце стола. Кроме них в кафе почти никого не было. Только две старушки сидели за столиком у окна. Он узнал их, но не смог вспомнить имен. Впрочем, они казались полностью погруженными в собственную беседу. Сплетничали, не иначе. «Ну, мне, наверное, пора», — сказала она. Но домой ей не хотелось. Она уже забыла, как хорошо бывает поболтать с кем-нибудь по душам. «Может, еще немного посидим?» — услышал он свои собственные слова. Они посидели почти час. И он много ходил подливать им кофе. Слабое серебристое свечение середины дня погасло, и окна превратились в черные зеркала. «Ну, пойду уже», — сказала она и смущенно рассмеялась. И принялась собираться. К собственному замешательству он услышал, как предлагает ее подвести. Они вышли на улицу. Он нес ее пакеты. Старушки у окна обернулись им вслед. «Ты это видела, Тролте?» «Спрашиваешь, ты же не думаешь, что...» Собеседница ненадолго призадумалась. Но это предположение казалось ей чересчур смелым. «Честно говоря, нет». Трулте попыталась увидеть в окне, что происходит на парковке. «Может, они не знают друг друга? Может, все четверо крутят романы украдкой?»